Очень-очень я ремонт и фидесу. Взял я в руки динамит и лоха спрашивает, я пойду. Хоть не страдай, ты зверья, вот ты зверь в еда. Пылю я, что забудь из окна, словно как крипит, подорву она. Но знаю то, что буду я всегда рад. Хуй сосать. Был мир и Майнкрафте, но страны в этом можно жить в баке. Я ро, и он из статай лоб, не знаю как. Потерявший краски мир так стал шито куском. Мой дед, мопед, твой друг пиздю. Разгадал судьбы секрет. И голосом людей твоих делают мой мир светлее. А я хочу тот спем реализовать. Взял я в руки динамит и лохов крашить я пойду.